«Во время концерта вы не заметили в поведении вашего отца ничего странного? Чего-нибудь свидетельствующего о сильном волнении или о желании привлечь к себе внимание?» «Напротив, это он заставил волноваться всех зрителей. Что вы имеете в виду?» «Мой отец ведет себя очень театрально». «То есть вел себя театрально». Его отец, то есть мой дедушка, был репетитором в Ковент-Гардене. И мой отец с раннего детства рос в оперной атмосфере. Это значит... «Спасибо, Агилар», — оборвал помощника Матеус. «Я предпочитаю, чтобы мне это объяснила наша гостья. Репетитор — это пианист в оперном театре, аккомпанирующий певцам на репетициях. Наверное, очень увлекательно заменять собой на репетициях весь оркестр». «Понимаю. Но какое отношение это имеет к концерту?» «Перед исполнением мой отец любил создавать моменты высшего напряжения, например, встать за пульт, сосчитать до 30 и лишь потом начать концерт. Это как бы его фирменная марка. Публика начинает нервничать, думая, будто что-то произошло. Дирижер забыл музыку или растерялся. Слушатели чувствуют себя виноватыми, воображая, что в зале недостаточно тихо. Наконец, воцаряется полная тишина. И когда она становится невыносимой, музыка моего отца приходит к ним как избавление. Оба, Матеус и Агилар, уловили в тоне Софи Лучане неподдельное восхищение музыкантом Рональдом Томасом. «К сожалению, я должен затронуть крайне деликатную тему», — сказал инспектор. «Вы уже знаете, что голову вашего отца удалось найти». «Да, знаю, и поэтому я здесь», — абсолютно спокойно ответила Софи Лучане. «Где ее нашли?» «Почти в километре от места, где было найдено тело, поэтому ее нашли не сразу. Парк Каса де Кампо, где был оставлен труп вашего отца, место, куда после определенного часа ходить не рекомендуется. Возможно, голову нашел какой-нибудь бездельник и перенес в другое место из чистого вандализма, или это сделала бродячая собака. Мы сейчас изучаем этот вопрос». «Над головой отца глумились?» «На ней несколько царапин и ссадин, но, скорее всего, они появились уже после смерти. Сейчас почти с полной уверенностью можно сказать, что повреждения нанесены не убийцей, а человеком или животным, перенесшим голову в другое место». «Я хочу ее видеть», — неожиданно потребовала Софи Лучане, поднявшись со стула. Хотя Матеус был высокого роста, Софи доставала ему почти до носа. «Вы уверены?» — спросил инспектор. «Если хотите, мы можем установить личность вашего отца по зубам и избавить вас от очень неприятных минут. Конечно, на это уйдет время, а время — главный фактор при поимке преступника». «Не беспокойтесь, я приняла решение». «Отведите меня к останкам моего отца. Сейчас же». Матеус с Агиларом проводили дочь Томаса в подвальный этаж, где она опознала тело и голову жертвы. Перед отрубленной головой отца Софи Лучани продемонстрировала огромное самообладание. Однако минуту спустя, еще не успев покинуть лабораторию, она внезапно почувствовала себя плохо, и одному из судебных медиков пришлось приводить ее в чувство. Глава 18. Из-за недостатка места некоторые помещения криминалистической лаборатории при Институте судебной медицины располагались не в здании Верховного суда, в подвале старой больницы Перпетуо Сокоро. Там, помимо отделений дактилоскопии и криптографии, находились отделы судебной медицины и токсикологического анализа, оснащенные новейшим оборудованием — о котором только может мечтать подобный центр.